«Потому что они не линяют», — ответил последний. «Вот именно, Ганс, фанатик аккуратности. Любит, чтобы все шло по заведенному порядку. Он просыпается в одно и то же время с понедельника по пятницу, но по субботам и воскресеньям позволяет себе лишний час поваляться в постели. Он считает, что слишком умен для религии, в которой его воспитали родители, поэтому по воскресеньям, вместо того чтобы ходить в церковь, прочитывает две или три газеты, изучает кривую стоимости акций, чем еще заниматься немецкому банкиру. Выходит на прогулку с собаками вдоль берега реки, возвращается обратно и ложится немного вздремнуть. На обед он ест тушеное мясо, картофельное пюре и зеленый горошек, смотрит, лежа на диване, какую-нибудь дерьмовую передачу по телевизору, в 10 часов вечера выпускает собак прогуляться в последний раз, после чего гасит свет. Ричардс посмотрел на отчет команды наблюдения. «Но откуда вы знаете такие подробности? Здесь об этом ничего не написано». Харли улыбнулся. «Он далеко не первый мой банкир». Рэп решил задать другой вопрос. «Так что относительно собак?» «А да, собаки. Они тут всем заправляют. Их нужно выгуливать 4 раза в день. Каждое утро ровно в 7 часов. Потом еще пару раз в течение дня и, наконец, перед сном. И что ему нужно сделать перед тем, как их выпустить?» «Отключить сигнализацию», — ответил Рэп. «Вы видели какую-нибудь сигнализацию в доме у озера?» «Нет», — ответил Рэп. «Это из-за того, что сигнализация притупляет осторожность. Вы видели, чтобы я когда-нибудь запирал своих собак?» «Нет. Что делает собака, если запереть ее в конуре?» «Если собака что-то охраняет, то практически ничего». «Все верно», — Харли посмотрел на Рэпа и сказал. «Могу спорить, что знаю, какой вопрос ты хочешь сейчас задать. Ты думаешь, что нам следует его прикончить, когда он будет гулять с собаками у реки?» «Да, мне приходила в голову эта мысль. Есть три причины, по которым я предпочел бы избежать такого варианта. Во-первых, в публичном месте труднее контролировать происходящее, а в данном случае, просто нереально. Возможно, нам повезет и свидетелей не будет, как у тебя в Стамбуле, но гарантий нет. Вторая и третья причина говорят о том, что в парке ничего не получится. Я должен поговорить с ним, но в общественном парке разговор невозможен». Последние слова явились полнейшей неожиданностью для его коллег. «Почему?» – спросил Ричардс. «Я объясню позже. А какова третья причина?» – спросил Рэп. «Никто не должен знать о его смерти до 9 утра понедельника». «Почему?» – спросил Ричардс. Ему ответил Митч. «Он все расскажет нам, когда операция будет закончена». Они разрезали на мелкие кусочки и сожгли досье Дорфмана поздно вечером в субботу. К утру воскресенья пепел остыл настолько, что они сумели собрать его в пакет и выбросить в мусоропровод. 2 часа в воскресенье было потрачено на то, чтобы тщательно вымыть квартиру. Конечно, они могли сделать уборку после возвращения, но Харли хотел по мере возможности этого избежать. В 8 вечера они уложили снаряжение в багажник взятого на прокат 4-дверного седана Мерседес и уехали. В тот вечер роль водителя исполнял Рэп. Харли и Ричардс должны были войти в дом. Митчу пришло в голову, что его наказывают за проявленную в Стамбуле инициативу, но возразить он не мог, кто-то должен был остаться в машине. Пока они ехали по автостраде Е22, Харли еще раз повторил план операции. Каждую минуту он спрашивал у Рэпа или Ричардса, как им следует реагировать в тех случаях, если что-то пойдет не по плану. Шоссе оставалось практически пустым, поэтому они добрались до места всего за 30 минут. Вечер выдался холодным, темным и ветреным, и, судя по всему, температура должна была опуститься ниже нуля. Все трое надели джинсы и темные куртки, а Харли и Ричардс – еще и черные вязаные шапочки. По соседству с Дорфманом жила вдова с кошками, но собаки у нее не было. План состоял в том, чтобы пробраться во владение Дорфмана через ее задний двор. В 9 они в последний раз проверили рации. В 9:15 Рэп повернул серебристый Мерседес на извилистую проселочную дорогу. Он отключил свет в кабине, перешел на пониженную передачу, сбросил газ, и они почти остановились в нескольких сотнях футов от дома вдовы. Ричардс и Харли вышли из медленно движущейся машины, беззвучно закрыли двери и исчезли за деревьями. Митч покатил дальше. Не прошло и минуты, как он свернул на улицу Дорфмана и медленно проехал мимо. Дом находился примерно в 75 футах от улицы. В передней части царила темнота, но Рэп видел, что в гостиной и столовой, находившихся внутри, свет еще горит. Митч нажал на кнопку передачи надежной рации Моторола. Со стороны улицы все спокойно. Харли и Ричардс сравнительно легко пробрались через заросший дворик соседки Дорфмана. Стэн уже побывал здесь ранее, однако не рассказал об этом Рэпу и Ричардсу, и не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений совести. Им вовсе не обязательно знать все. Он лично собирал данные группы наблюдения за Дорфманом 8 месяцев назад. Все, что связано с собаками, он знал благодаря многолетнему опыту, а тот факт, что банкиры очень педантичны, известен многим. Ну а то, что Дорфман не посещает церковь, несмотря на воспитание, которое ему дали родители, и то, что он является нацистом, Стэн узнал, когда сам наблюдал за ним в течение почти 2 лет. Чтобы управлять эффективной организацией, необходимы деньги. Харли и Кеннеди потратили очень много времени, отслеживая то, как различные группы перемещают деньги по всему миру, пока не пришли к выводу, что Дорфман является ключевой фигурой. В этой жестокой асимметричной войне, в которой они не могли использовать даже малую толику военной мощи Соединенных Штатов, им требовался творческий подход. Они не могли открыто бомбить тренировочные лагеря террористов в долине Бика, и им приходилось искать другие возможности причинить им вред. Харли и Ричардс расположились у задней двери в 9:30. Если они по какой-то причине его пропустят, Харли собирался перерезать телефонную линию и вломиться в дом. Однако в таком случае возникало сразу 2 проблемы. Если он выбьет дверь, сработает сигнализация и, хотя сигнал тревоги не будет получен в полиции, завоет сирена в доме, что почти наверняка привлечет внимание соседей. Кроме того, у Дорфмана имелись пистолет, дробовик и ружье. Едва ли он сумеет быстро отреагировать на вторжение, но Харли не хотел давать ему никаких шансов. Задний свет над кухонной дверью включился в 10:01. Стэн присел на корточки вплотную к двери, опустившись на одно колено, Ричардс расположился прямо у него за спиной. Отсюда Харли слышал, как Дорфман набирает код на цифровой панели. Дверь открылась, и во внутренний дворик выскочили 2 пуделя. Стэн поручил собак Ричардсу, чтобы полностью сосредоточиться на своей задаче. Он вскочил на ноги и выставил плечо, не давая двери захлопнуться. Движение получилось стремительным, и створка сильно ударила в лицо ничего не подозревавшего Дорфмана. Харли услышал, как у него за спиной зарычали собаки. Он схватился за край двери и сквозь стекло посмотрел в лицо ошеломленного банкира. Рычание сменилось лаем, но Харли заставил себя не поворачиваться назад, чтобы выяснить, как скоро зубы пуделя вонзятся ему в зад. Вместо этого он рванул дверь на себя, снова ударил ею в лицо Дорфмана, услышал скрежет когтей по дорожке, выложенной камнем, и приятный звук входящего в ствол патрона. 1 выстрел, потом 2. Каждый сопровождался коротким повизгиванием. Харли заметил слева кнопки выключателей. Всего 3. Одним движением глушителя он выключил их, и наступила полутьма. Стэн быстро проскользнул в дверь, частично ее прикрыл и вставил глушитель в широко раскрытый рот испуганного Дорфмана. Глава 32. Мерседес был такого же цвета и модели, как у Дорфмана. Рэп объехал район, слушая одним ухом Харли и Ричардса, другим – полицейскую волну. Он плохо знал немецкий, но Харли поручил ему следить за сообщениями о том, что на адрес Дорфмана отправлена машина. Ничего такого не было, поэтому Митч свернул на взятом на прокат Мерседесе на подъездную дорожку и встал на маленькой парковке носом к выезду. Харли сказал, что если кто-то из соседей и заметит машину, он решит, что она принадлежит Дорфману. Рэп обошел дом и, оказавшись в заднем дворе, помог Ричардсу отнести 2-го пуделя в подвал. Маленький дротик с красным оперением все еще торчал из бока собаки и шевелился в такт ее тяжелому дыханию. Митчу отчаянно хотелось что-нибудь сказать Харли, когда тот 2 дня назад объявил, что они выстрелят в собак транквилизаторами, но промолчал. Он знал, что Стэн любил своих собак, и тем не менее они ведь собирались убить человека. С точки зрения общей картины решения Харли казалось Рэпу не слишком осмысленным, поскольку требовало больше времени и усилий, чтобы заставить собак замолчать. Стэн знал, как Митч отнесся к его плану, и объяснил, что в отчете о наблюдении за Дорфманом говорится, что собаки обычно громко лают, когда их выпускают из дома, особенно поздно вечером. И вообще речь шла не о штурме крепости террористов, о паре пожилых немцев, поэтому Рэп поставил свое мнение при себе. Он смотрел на одного из тех самых немцев. Фрау Дорфман, с завязанными глазами, кляпом во рту, стянутыми веревками руками и ногами, отчаянно дрожала от страха. Митч взглянул на узлы, сделанные Ричардсом, и отметил, что тот прекрасно справился со своей задачей. Рэп много про них знал, потому что его младшего брата в детстве интересовало очень многое, но магия и узлы стали настоящей страстью. После смерти отца Митч считал своей обязанностью вникать в дела и хобби Стивена, даже если его самого они не занимали. Подвал представлял собой комнату отдыха с баром и столом для пула. Ричардс проявил достаточно благородства и положил пожилую женщину на ковер. На спинке дивана Рэб заметил одеяло, взял его и замер. На стене висела фотография размером с плакат, на которой был изображен Дорфман с собаками. Он держал в руках приз, собаки лизали его лицо. Рэб накрыл жену Дорфмана одеялом. Эта ночь для нее будет длинной, а утро еще длиннее, но, в отличие от своего мужа, она останется в живых. Митч схватил телефон, стоявший рядом с диваном, и вырвал шнур из розетки в стене. Он оборачивал его вокруг аппарата, когда из чулана снова вышел Ричардс и показал, что все чисто. Они не должны были разговаривать в присутствии женщины. Рэп поднялся по лестнице на первый этаж, выключил в подвале свет и закрыл дверь. В соответствии с планом они погасили весь свет, кроме лампочки над раковиной в кухне. Так делал Дорфман, когда отправлялся спать. Рэп прошел через официального вида гостиную, мимо Ричардса, который следил за главным входом в дом. Застекленная дверь в кабинет была приоткрыта на дюйм. Митч натянул на лицо черную маску, шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Дорфман, в светло-голубой пижаме, лежал на полу. Волосы, зачесанные на лысину, растрепались, из носа шла кровь. Кожаное кресло для чтения валялось на боку, ковер был сдвинут, и Рэп увидел встроенный в пол сейф. Дорфман посмотрел на Митча со слезами на глазах. Знание Рэпом немецкого языка не выходило за пределы сотни слов, но он понял, что всхлипывающий идиот спрашивает про своих собак, а не про жену. Рэп огляделся по сторонам и насчитал не меньше 10 фотографий собак, 7 кубков и более дюжины лент, и всего один снимок, 7:5, жены и двоих детей, которым было лет 15. Дорфман продолжал жалобно спрашивать про своих собачек. Рэп поднял беретту с глушителем и сказал: «Заткнись». Харли сидел на корточках и нажимал на кнопки сейфа концом глушителя. На безупречном немецком он приказал Дорфману открыть сейф, но тот зажмурился и покачал головой. Они поговорили еще 20 секунд, однако Дорфман продолжал упрямиться. Харли взглянул на Рэпа и сказал: «Приведи жену». Тот покачал головой. Стэн нахмурился. «Давай-ка я попробую его убедить. Как ты смотришь на то, что я прострелю голову одной из собак?» Рэп уловил в глазах банкира намек на понимание. «Совершенно верно, придурок. Сейчас я принесу сюда твою собачку». Он засунул руку в карман, достал армейский нож, наклонился и помахал острием перед лицом Дорфмана. «Пожалуй, я поступлю лучше. Я положу одного из твоих любимчиков возле тебя, выколю ему глаз и заставлю тебя его съесть». «Нет, нет». Теперь Дорфман по-настоящему испугался. «Если ты не откроешь сейф, сначала я выколю твоей собаке глаза, потом отрежу язык, нос и уши, и, если ты будешь по-прежнему молчать, засуну все это тебе в глотку и займусь второй собакой. Если это не поможет, я проделаю то же самое с тобой». Дорфман зажмурился и упрямо потряс головой. Терпеливо дожидаться, когда он решит открыть сейф, не входило в планы Рэпа. Он подбросил нож в воздух и, поймав его, перехватил поудобнее, а в следующее мгновение вонзил острие в бедро Дорфмана. Тело банкира напряглось от боли, и он открыл рот, собираясь закричать. Харли тут же ударил его тыльной стороной ладони по горлу, и крик так и не вырвался наружу. Прошло 10 секунд, прежде чем Дорфман достаточно успокоился, чтобы с ним снова можно было разговаривать. «Последний шанс. Открой сейф», — велел Рэп. Дорфман пускал слюни, что-то бормотал и тряс головой. «Хорошо», — сказал Митч и повернулся к двери. «Поступим по-твоему». Он вернулся в подвал, включил свет и остановился около двух пуделей и жены Дорфмана. Рэп не знал, которого выбрать, поэтому взял того, что находился слева, и, прижав его к себе, направился к кабинету, Ричардс открыл ему дверь, и Митч осторожно положил пуделя у ног его хозяина. Когда Дорфман увидел свою обожаемую собаку в руках маньяка в маске, у него чуть не случился апоплексический удар. Харли влепил ему пощечину и показал на сейф. И, по крайней мере, на сей раз Дорфман больше не стал качать головой. Рэп снова достал нож и поднес острие к морде собаки. Левый глаз или правый? Твой выбор. Дорфман выл, как ребенок, и тянул руки к собаке. Митч не знал, хватит ли ему духу выполнить свою угрозу. Но, проклятие, что еще им оставалось делать? Он взглянул на Харли, чьи темные глаза, наполненные напряжением и неуверенностью, смотревшие из-под маски, казалось, молили его остановиться. У Рэппа даже возникло ощущение, что он скорее согласился бы пытать банкира, чем причинить вред собаке. Митч взял в руки голову пуделя и начал медленно подносить острие ножа к его левому глазу. Оно находилось в сантиметре от внешней оболочки, когда Дорфман, наконец, сдался. Он в буквальном смысле бросился на сейф и начал вертеть колесико. Рэп дождался, когда он наберет правильную комбинацию, и только после этого отпустил собаку. Дорфман пополз к ней, прижал к себе, принялся целовать в нос и голову. «Какого черта?» – пробормотал Митч и добавил, обращаясь к Дорфману. «Тебя ведь больше беспокоит благополучие твоей проклятой собаки, чем жены, верно?» Дорфман либо его не слышал, либо решил проигнорировать вопрос. Рэп посмотрел на Харли, который опустошал сейф. «Я же тебе говорил», — сказал тот, доставая три предмета и показывая их Рэпу. «Кинжал СС и знаки отличия. Нацистская свинья. Нацист, который обожает пуделей и помогает террористам. Здорово». Рэп начал поднимать пистолет, но в последний момент остановился. «Там все есть». Харли показал ему несколько папок, компьютерные диски и внешний жесткий диск. «Думаю, да». Он быстро пролистал папки. «Да, все здесь. Мы сорвали джекпот. Дорфман», — сказал Рэп, наставив пистолет на голову банкира, «могу побиться об заклад, что если б проклятые террористы бегали по окрестностям и убивали собак, ты бы дважды подумал, прежде чем помогать им». «Прошу вас», — взмолился Дорфман, «я всего лишь бизнесмен, который помогает террористам отправлять деньги по всему свету, чтобы иметь возможность убивать невинных людей. Я ничего не знал». «Ты врешь, это точно», — вмешался Харли, который держал в руках сумку, полную папок и дисков. Он вернул ковер, закрывавший сейф, на место и, когда поставил на него кресло, добавил, «У тебя есть имена и номера счетов». Стэн потряс сумкой. «Ты совершенно точно знал, с кем имел дело. Я просто выполнял свою работу, для банка, как и положено хорошему нацисту». Харли широко улыбнулся и наставил беретту на голову Дорфмана. «Я тоже просто выполняю свою работу». Он спустил курок, отправив одну единственную пулю в мозг Дорфмана. Тот упал на спину на пол из жесткой древесины с таким громким стуком, что мог бы поспорить со звуком выстрела. И уже через мгновение вокруг тела начала растекаться лужа крови. Харли посмотрел на Рэппа и сказал, «Давай выбираться отсюда к чертям собачьим. К рассвету мы должны быть в Цюрихе». «А что в Цюрихе?» «Что и всегда, деньги и придурки». Глава 33. Москва, Россия. Иванов осторожно опустился в свое кресло в штабе СВР в районе Москвы и Ясенево. Вечер накануне получился совершенно безумным. Ему удалось заключить очень выгодную сделку. Группа иностранных инвесторов искала контракты по природному газу. Они обещали Иванову гонорар, состоящий из 7 цифр, а также приличную долю в бизнесе, если он сможет гарантировать покупку. Иванову требовалось лишь достучаться до здравого смысла одного своего соотечественника, который уже неплохо нагрел руки в данной области. А если тот заупрямится и здравый смысл ему откажет, тогда швец и парочка его верных соратников отправятся к нему в гости и сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. Иванов улыбнулся, вспомнив свой любимый фильм «Крестный отец». Он бы очень хотел как-нибудь встретиться с Фрэнсисом Фордом Копполой, поскольку тому просто великолепно удалось ухватить суть власти. Именно такой была Россия после распада Советского Союза. На самом деле две системы не слишком сильно отличались друг от друга. Обе коррумпированы до предела, обе преследовали одну цель – набить карманы тех, кто стоит наверху. При Советах неэффективность была просто фантастической. Люди, не понимавшие, что такое власть, очень часто ее получали, и их неспособность принимать мудрые решения с самого начала приговорила к провалу коммунистический эксперимент. Те же, кого природа наградила необходимыми талантами, не имели стимулов, чтобы стремиться наверх. Если кто-то критиковал дурацкие идеи какого-нибудь придурка, получившего свой пост, потому что он являлся шурином важного чиновника, смельчаку урезали и без того крошечную зарплату. А уровень жизни в стране был гораздо ниже среднего, кроме тех немногих, кому повезло. Сегодня все изменилось, и жизнь в России стала динамичной. Деньги можно было делать всюду, причем много. Новые компании возникали с невероятной скоростью и в огромном количестве, и иностранные инвесторы выстраивались в очереди, чтобы поучаствовать в игре. Однако эти игры были весьма непредсказуемы и опасны. Остатки советской системы никуда не делись. Разрушая эффективность новой экономики, они кормились, используя ту, что пришла ей на смену. Кроме того, не следует забывать про коррумпированные суды, полицию и службы безопасности. Все как в крестном отце, Дикий Запад и гангстерская Америка 20 годов в одном флаконе. Банкиры и бизнесмены могли либо месяцами сражаться с неэффективностью, либо обратиться к Иванову, и он мгновенно все решал. В отличие от армии евреев и юристов, заполонивших город и утверждавших, будто они знают, что делают, Иванов уверенно разбирался в их проблемах и добивался нужных его новым партнерам результатов. Они всегда становились его партнерами. В зависимости от сделки Иванов иногда снижал плату за свои услуги, но 10% долевого участия оставались неизменными и не обсуждались. Не он один занимался подобными делами, еще одна параллель с фильмом, получившим премию Американской киноакадемии. В Москве и по всей стране были и другие, хотя Иванов любил повторять, что они не так хороши, как он. Эсвейровец не стеснялся выставлять на показ и твердить о важности собственной роли в этом дивном новом мире и объяснял ее как естественное продолжение своей работы в системе государственной безопасности. Кто-то же должен следить за иностранными инвесторами и заботиться о том, чтобы они не разворовали ресурсы любимой родины. В конце концов, он гораздо больше заслужил право получать высокие прибыли, чем какой-нибудь 25-летний выпускник школы бизнеса. По крайней мере, так Иванов говорил самому себе. В кабинет вошел швец, слишком отдохнувший и слишком красивый, и у Иванова сразу же испортилось настроение. «Доброе утро!» Швец остался стоять. Он знал, что может сесть, только получив разрешение начальника. «Дай воды!» – проворчал Иванов. Наливая воду в стакан, швец сказал. «Вы выглядите так, будто не ложились всю ночь. Дать вам аспирин?» «Да». Иванов щелкнул длинными загорелыми пальцами, заставляя своего помощника шевелиться быстрее. Он чувствовал, как головная боль перебирается от одного виска к другому и снова возвращается назад, как будто его мозг сканирует какой-то причиняющий мерзкие ощущения луч. Он проглотил 3 таблетки и запил их водой, на мгновение подумав, не добавить ли еще рюмку водки. Она помогла бы справиться с похмельем, но было еще слишком рано, чтобы сдаваться. К тому же швец и его молодняк посчитают это проявлением слабости. «Я слышал, вы убедили их согласиться на партнерство, в принципе». «Да», – простонал Иванов. «Сказать Максиму, чтобы принес договора». «Да, и еще. Я хочу знать, когда ты отправляешься в Бейрут и кого возьмешь с собой». «Завтра беру с собой Алексея и Ивана». Иванов обдумал его слова. Алексей и Иван были одними из лучших. Бывшие спецназовцы, они храбро сражались в Афганистане и получили там не одну награду, но у них возникли проблемы, когда политрука взвода обнаружили с перерезанным горлом. Скорее всего, они его и убили. Политруки были настоящими задницами, и в последние дни существования СССР многие из них просто исчезли с лица земли. Иванов постоянно искал людей, обладавших определенными умениями и ловкими руками, а эти двое являлись настоящими мастерами. Почему Алексей и Иван? Потому что они родом из Грузии и внешне похожи на ливанцев. Тут он был прав, но Иванову не нравилась перспектива остаться без двух своих лучших бойцов. В эти дни в Москве одно не вызывало сомнений, рано или поздно кто-нибудь попытается тебя прикончить. Совсем как в Америке во времена разгула мафии. Вспоминая, что Сонни Корлеоне безжалостно застрелили около въезда на платную дорогу и что его предал собственный шурин, Иванов почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Он невольно вздрогнул и тут же принял решение не отпускать от себя Алексея и Ивана. Они были его Лукой Брази, только помноженным на два. «Возьми Олега и Якова». Швед нахмурился. «Почему ты не можешь просто выполнять мои приказы? А я когда-нибудь их не выполнял?» — спросил швед ровным голосом. «Ты знаешь, что я имею в виду. Твое лицо. Я сегодня не в том настроении». Иванов опустил большую голову на руки и застонал. «Я могу поехать один. Блестящая идея. Отправиться в средиземноморскую столицу киднеппинга одному, чтобы тебя схватили прямо посреди улицы и потребовали выкуп. Гениально. Разве я виноват в том, что вы до самого рассвета пили и трахались с девками? Даже не начинай. Я в два раза младше вас, но мне за вами не угнаться. Ты в два раза мельче меня, так что все честно. Вам нужно немного притормозить, иначе у вас будут проблемы». Иванов резко вскинул голову. «Ты мне угрожаешь?» «Нет», — ответил швец, покачав головой, не в силах скрыть разочарование своим боссом. «И почему он постоянно сомневается в моей верности?» «Я имел в виду здоровье. Вам нужно немного передохнуть. Поезжайте куда-нибудь, где тепло. Может быть, в Бейрут вместе со мной. Бейрут – настоящая дыра. Когда-то это было замечательное место, но сейчас все изменилось. Ты сам увидишь. Я слышал, что в Бейруте становится лучше. Ха!» Иванов рассмеялся. «Но не там, куда тебе нужно. Знаменитая зеленая линия похожа на Ленинград 41-го года. После бомбежек остались только остовы домов. Наши друзья пытаются восстановить этот район, прежде чем его захватят христиане. Очень плохое место». Швед не успел ему ответить потому, что раздался стук в дверь. Пришел Павел Сокол, один из помощников Иванова, который занимался вопросами финансовой безопасности. И, судя по похоронному лицу, он принес не самые приятные новости. «У нас проблема». Голос Сокола слегка дрогнул, как всегда бывало, когда он боялся расстроить Иванова. «Какая проблема, черт тебя задери?» Сокол начал объяснять, потом замолчал, снова заговорил, поняв, что не может найти удобного способа сообщить дурные вести. «У нас есть определенные счета, которые мы используем, чтобы переводить деньги за границу. Ну, для разных видов деятельности. Я не идиот, Сокол. У нас полно таких счетов. Ты какие имеешь в виду? Те, что в Цюрихе особенно?» Он заглянул в свои записи, в ШБК. Он закрыл папку и посмотрел на босса. Иванов сердито уставился на побледневшего финансиста. В швейцарской банковской корпорации у них имелось 138 счетов. «Какие конкретно, болван?» Сокол снова открыл папку. Вместо того, чтобы зачитывать вслух цифры, которые даже он не понимал, финансист потянулся через стол и передал бумаги Иванову. Тот посмотрел на перечень счетов. Их было 6, и он лично и очень близко знал того, кому они принадлежали. «И что, по-твоему, я должен из этого понять? Здесь ничего нет, только номера счетов. На самом деле...» Сокол нервно показал на листок бумаги, в дальней колонке указан баланс каждого счета. Глаза Иванова чуть не вылезли из орбит. «Тут говорится, что счета пусты». «Совершенно верно. Почему?» — взревел Иванов, вскакивая на ноги. «Швейцарское отделение по безналичным расчетам между банками выдало ордер сегодня в 9:01 утра по швейцарскому времени. Деньги ушли со счетов посредством электронного перевода. Мне известно, как это работает, вонючий придурок. Куда они ушли, мы не знаем». Иванов сжал руку в кулак с таким видом, словно собирался обойти стол и врезать своему заместителю по голове. «Так выясните». «Мы не можем», — сказал Сокол, который уже начал опасаться за свою жизнь. «Как только деньги переведены, они пропали. Отследить их невозможно. Банковские законы Швейцарии». «Заткнись, идиот», — заорал Иванов. «Я прекрасно знаю банковские законы Швейцарии, и мне на них плевать. Советую тебе найти способ их обойти, иначе прощайся с жизнью или работой». Сокол поклонился и вышел, не сказав больше ни слова. Водка стояла на полке сбоку. «Всегда. 5 разных марок». Иванов почти ничего не видел, так сильно у него болела голова, и на самом деле ему было все равно, какую бутылку он схватил, главное, что в ней была водка. Иванов наполнил высокий стакан на 4 пальца, немного пролив на стол, сделал огромный глоток, сжал зубы и позволил чистой, прозрачной жидкости скользнуть в горло. Предполагалось, что никто не знал про те счета, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность их опустошить. Это могло серьезно подорвать его положение не только в службе безопасности, но и в самом правительстве, и потенциально уничтожить все его вложения. Лишившись власти, которую ему давал его пост, он становился совершенно бесполезен для своих партнеров, и враги, которых он нажил за прошедшие годы, огромное множество врагов, обязательно за ним придут. У него задрожала рука. «Сколько денег?» «Наконец», — спросил швец. Иванов сделал еще глоток, чтобы собраться с силами и ответить. «26 миллионов, примерно, и они принадлежали». Иванову понадобилось несколько секунд, чтобы ответить. «Нашим друзьям в Бейруте». Швец подумал о военизированных группах террористов. «Их деньги или наши?» «И то, и другое. И то, и другое. Да, что-то вроде совместного предприятия. Мы вкладывали деньги в фанатиков», — спросил швец, даже не пытаясь скрыть удивление. «Дело в контроле, придурок. Иногда я сам не понимаю, почему трачу свое время на объяснения. Мы вкладываем деньги, чтобы иметь право решать, как их использовать. Считай, что это помощь иностранному государству. На самом деле все гораздо сложнее, но у Иванова не было времени на объяснения, да и в голове царил страшный туман, чтобы растолковывать кому-то столь запутанные вещи. Или то, что примерно 10 миллионов из пропавших денег принадлежали КГБ и были украдены у государства за годы его правления. Иностранная помощь террористам. Здорово. Твое мнение меня не интересует. Ты ничего не знаешь. Они тоже вносят деньги на счета. На самом деле им принадлежала большая часть. Иванов помог им организовать новые потоки поступления денег при помощи торговли товарами черного рынка, наркотики, оружие, порнография. Наркотики и оружие отправлялись на Средний Восток и в Северную Африку, порнографию контрабандой ввозили в Саудовскую Аравию. Если большая часть денег принадлежала им, почему контроль был у нас? Иванов раздраженно вздохнул, когда сообразил, что ему придется подняться наверх и сообщить новость директору. Тот терпел побочные сделки, но не более того. То, что произошло, ему совсем не понравится. На самом деле он обязательно заподозрит, что сам Иванов присвоил деньги. И если не по какой-то иной причине, так потому, что вполне мог сам провернуть такое. Швец повторил свой вопрос, и Иванов сказал: «Это было частью сделки. Если они хотят получить от нас помощь, мы должны знать, что они станут делать с нашими деньгами, и вложить свои». Половина правды, но Иванов не видел необходимости делиться деталями с одним из своих заместителей. «Я полагаю, 26 миллионов – это то, что они вложили». «Да». Иванов сделал еще один большой глоток, чувствуя, что водка начала смазывать колесики в его мозгу, и принялся мысленно составлять список тех, с кем ему нужно поговорить. У кого был доступ к информации по счетам и кодам? У них и у меня. Любая операция по снятию денег свыше 25 тысяч должна быть одобрена каждым из нас по отдельности. Значит, у вас был один код доступа, а у них – другой. Да, швец задавал слишком много вопросов. У кого имелся доступ к обоим кодам? Ни у кого. Головная боль начала возвращаться, хотя сейчас локализовалась в шее. Иванов начал тереть ее левой рукой, проглотив очередную порцию водки. Все было устроено сознательно таким образом, чтобы никто не имел обоих кодов. Швец на мгновение задумался, а потом сказал: «Кто-то должен был знать оба кода. Кто-то в банке. Как еще можно подтвердить их и сделать перевод?» Иванов перестал тереть шею. И почему он сам об этом не подумал? «Дорфман». «Кто?» «Банкир». Иванов нашел номер телефона Дорфмана и лихорадочно принялся нажимать на кнопки. Потребовалось больше 2 минут, 3 человека и поток угроз, чтобы получить ответ, сообщивший ему, что все очень плохо. Дорфман не пришел на работу, и они не смогли до него дозвониться. Иванов повесил трубку и положил голову на стол. Швец открыл двери кабинета и попросил секретаршу принести кофе. Затем подошел к столу и взял стакан с водкой. Иванов попытался его остановить. «Это вам не помогает», — отеческим тоном проговорил швец. «Я с вами связан, нравится мне это или нет, и если мы не хотим, чтобы нас стали допрашивать наши коллеги из Федеральной службы безопасности, нам нужно, чтобы у вас была ясная голова и вы могли думать». Иванова передернуло, когда он представил, как головорезы из ФСБ тащат его в подвал на Лубянке, когда-то наводивший на всех ужас штаб КГБ. Он лучше многих знал, что происходило в тамошних камерах, и скорее покончил бы жизнь самоубийством, чем допустил, чтобы с ним случилось то же самое. Глава 34. Южная Германия. Поездка получилась спокойной, в том смысле, что они направили Мерседес на юг и остановились только дважды, прежде чем оказались у границы Швейцарии и Германии. 8 часов ехали со скоростью 120 км в час по гладкому извивающемуся автобану. Около некоторых больших городов им приходилось тормозить, а когда они оказались около гор на юге, поднимающаяся вверх извилистая дорога лишь слегка замедлила их движение к цели. Они радовались, что не идет снег. Троица миновала Ганновер, Кассель, Франкфурт, Страсбург и множество маленьких городков, и всю дорогу Харли изучал сокровища, добытое ими из сейфа банкира. Ричардс включил лэптоп и воспользовался дешифрующим программным обеспечением, чтобы через спутник отправить информацию на дисках Дорфмана. Кеннеди собрала в Вашингтоне команду, которая переводила и фильтровала ее. Ричардс закончил пересылку данных к тому моменту, когда они подъехали к Касселю. Рэп слушал обрывки разговора, доносившиеся с заднего сиденья, и пытался понять, каким будет их следующий шаг. Харли любил действовать по принципу необходимого знания, но, по его мнению, Ричардсу и Рэпу знание было редко необходимо. Где-то в середине пути Харли приказал Митчу остановиться и поменяться местами с Ричардсом. Они заполнили бак, сходили в туалет, Харли принес кофе и кое-какую еду для Рэпа и Ричардса. Митч не имел ничего против того, чтобы вести машину, но Стэн настоял на своем. Задержка в час или два не имела принципиального значения. Никто не знает, когда события станут интересными. Впрочем, Харли не послушался своего собственного совета и продолжал лихорадочно работать с документами. Рэп уселся на заднее сиденье и через несколько минут молчания спросил его, что мы делаем. Харли отреагировал неожиданно и совершенно нехарактерно для себя. Он рассмеялся. «Объясню перед тем, как пересечем границу. Сейчас мне нужно разобраться в этом дерьме». Митчу пришло в голову, что Стэн находится в состоянии шока, но он решил не вдаваться в детали. Через несколько минут тихое шуршание шин по бетонному покрытию автобана и скорость начали его убаюкивать. Рэп свернул куртку, пристроил ее на дверцу, положил голову и уснул. В течение следующих часов он то спал, то просыпался. Пронзительный звонок мобильного телефона то и дело врывался в его сны о пуделях, растрепанных волосах и связанных полных немках. В какой-то момент засыпания ему стало интересно, что теперь, когда ее муж умер, фрау Дорфман будет делать с собаками. По какой-то необъяснимой причине в следующий момент перед глазами у него появилась расползающаяся под головой Дорфмана лужа крови. Как далеко она растеклась, когда начнет подсыхать в зимнем воздухе. И вообще, сколько крови в человеческой голове? Одна пинта. Но прежде чем Митч успел прийти к какому-то определенному выводу, он снова провалился в сон.